Часть пятая. Не успела Юлия оглянуться, как с момента, когда она впервые попала в дом к Евсевию, пролетело несколько недель. Вставала девочка с рассветом. Наспех перекусив, отправлялась работать на хозяйское поле, до которого они с Томасом добирались пешком несколько часов. Возвращались поздно вечером. В ее каждодневные обязанности входило также перемыть посуду, оставшуюся после ужина. Иногда Юлия отправлялась спать далеко за полночь. Девочка безропотно переносила все тяготы. Свои обязанности исполняла покорно, старательно и с молитвой. Когда становилось особенно тяжело, Юлия тихонько уходила в сад, укрываясь за одиноким кипарисом, и там усердно молилась Богу, пока не находила утешения в его безграничной любви и милости. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Эти обнадеживающие слова Господа часто звучали в душе юной девы. Детей рабов в доме было немного. Рядом с Юлиной постелью располагалось спальное место 11-летней Фомари, робкой тихой девочки. В ее обязанности входила помощь на кухне и уборка. На поле Фомарь не отправляли. Подросток Томас ночевал с мужчинами-рабами. Юлия ежедневно работала с Томасом на поле. Парень не бил девочку за провинности, а иногда даже помогал ей, за что Юлия была ему благодарна и иногда делилась с мальчиком скудным ужином или завтраком. Месяца через два Евсевий вспомнил о Юлии. Это случилось в один из коротких зимних дней. Вечерний сумрак пробрался в комнату хозяина, освещенную слабым мерцанием настенного светильника. На широкой кровати, укрывшись покрывалом, лежали двое – Евсевий и Соломея. Хозяин устало привстал, облокотился на мягкие подушки. Мужчина размышлял о предстоящем весеннем торговом круизе, об оснастке корабля. Внезапно в сознании Евсевия всплыл образ недавно купленной им красивой девочки. Недолго думая, хозяин спросил о ней у своей управляющей. «Соломея, как там Юлия?» Вопрос застал женщину врасплох. Желая скрыть нахлынувшие чувства, Соломея повернулась к Евсевию, нежно провела рукой по темным волосам, мягкой бороде, задержала руку на груди хозяина. «Все нормально, освоилась. Прелестная девочка. Только очень ленивая. Мне жаль, Евсевий, но она оказалась совсем не способной к обучению. Сколько я ни старалась, у нее не получилось выучить даже пару арамейских слов». «Да, вот как значит», — разочарованно отозвался Евсевий. «Дорогой, поверь мне, она не стоила тех денег, которые ты на нее потратил. Но я тебя не осуждаю. У тебя достаточно средств, чтобы ты распоряжался ими по своему усмотрению». Немного помедлив, Соломея добавила. «Знаешь, милый, недавно в ювелирной лавке я видела очень красивый перстень, золотой с темным изумрудом. Он бы как раз подошел к тому браслету, который ты мне недавно подарил». «Хорошо, Соломея, я посмотрю, что это за перстень. Спасибо, любимый». Управляющая не спеша встала, надела тунику, набросила плащ, вышла из комнаты хозяина и направилась к себе, в постройку для прислуги. Несмотря на привилегированное положение, Соломея прекрасно понимала свое место в этом доме. Она всего лишь рабыня, и не более того. Все ночи женщина проводила в собственной отдельной комнате, расположенной в доме для рабов.